не должен услышать скрип. Пусть не почует он запах крови. Там рога стонет, того сожрет. Без маскировки не выжить тот. Если враг сильный, то прочь беги. Если слабее, сталь клыки. Зорко смотри и в засаде жди. Тихо крадясь со спины зайди. Пусть тебя трёсом считает враг. Пусть он считает, что ты слабак. Ночь оказаться тебе глупей. Гордость обуза, забудь о ней. Пусть расслабляются пакеты. Целишься молча из темноты. Непредсказуемость это твой путь к выживанию ключевой. Пусть от природы ты слабый хил. Ты будь настойчив, не будь брезглив. Брезгует хищник, себе бери. Все не сожрать, хоть кусок урви. Вот выживание, я твой закон. Пусть для понтов не пригоден он. нет кулаков, так бери умом. Или помрешь гордым дураком.